каким захочет и сможет себя создать. И если нельзя перешагнуть ограничения природы в естественном облике, то чтобы не исчезнуть бесследно, надо создать себя в новом обличье, в сверхорганизме Сигома, и ему дать возможность совершенствоваться бесконечно, изменяя себя в соответствии с накопленным опытом. Вот такое существо сможет выйти из колбы. Пока Сигом это делает в моих повестях «Гость» и «Последний сигнал», и сообщить людям, что находится за ее пределами, каким видится наш мир извне, развивается ли он под микроскопом, а возможно, и кто смотрит в микроскоп за развитием и направляет его. Тем самым, в дополнение к другим исследованиям, он поможет установить структуру мира и узнать наши истинные сущность и предназначение. Конец озвученной книги. Запись произведена в Республиканском доме звукозаписи и печати Украинского общества слепых. Читала Зоя Кваснюк. Звукорежиссер Наталья Хромых. Киев, 1991 год.